«Чего, мисс?» — спросила Мэри, замедляя шаг. «Идемте, Мэри, не останавливайтесь. Они наблюдают за нами», — прошептала я, поторапливая ее вперед. «Чего же, мисс?» — повторила вопрос Мэри. «Мистера Дадли», — прошептала я с нажимом, не смея даже повернуть голову к ней. «Господи, мисс!» — протянула честная Квин с недоверием. То он ее выражал подозрение, что мне все привиделось. «Да, Мэри. Когда мы вошли в то страшное помещение, вступили в тот темный круг, я увидела его ногу на лестнице». «Его ногу, Мэри?» Я не могла ошибиться. «Не сомневайтесь в моих словах. Вы убедитесь, что я права. Он здесь. Он никогда не садился на корабль, отплывший в Австралию. Меня обманывают. Это низко, это ужасно. Я перепугана насмерть. Ради бога. Посмотрите еще раз и скажите, что вы видите?» «Ничего, мисс», — ответила Мэри тоже шепотом. «Но тот с деревянной ногой, он так и стоит у двери». «И с ним никого?» «Никого, мисс?» «Никем не преследуемые, мы прошли через калитку в заборе». Я перевела дух, когда мы оказались в зарослях возле низины с каштановой рощей, и начала думать, что кому бы не принадлежала нога. Хотя инстинкт мне говорил, что это мог быть только Дадли, человек явно стремился спрятаться, а значит, нам не нужно бояться преследования. Мы медленно в молчании брели заросшей тропинкой, и вдруг я услышала позади окликающий меня голос. Мэри ничего не слышала. Я же была уверена, что голос мне не почудился. Оклик прозвучал еще и еще раз. Охваченной дрожью, я заглянула под низко нависшие ветви и увидела красавицу, не дальше, чем в 10 ярдах, осмотрительно выбравшую место в кустах. Помню, какими удивительно белыми показались мне ее зубы, белки ее глаз, выступавшие на смуглом лице, когда она, приложив руку к уху, смотрела на нас какое-то время и прислушивалась. Потом красавица нетерпеливо поманила меня рукой и сделала 2-3 шага навстречу с видом ужасно взволнованным и испуганным. «Пускай она не подходит!» Указывая на Мэри Квин, шепотом проговорила красавица, как только я приблизилась. «Скажите ей, пускай сядет вон там, на ясеневом пне, и крикнет вам изо всех сил, ежели завидит, что кто-то идет сюда. Скажите и скорей ко мне!» Когда я вернулась, сделав соответствующее распоряжение, то заметила, что девушка бледна. «Вы больны, Мэг?» — спросила я. «Ничего, здорово. Слушайте, мисс, я должна сказать вам все в 2 счета, и ежели она крикнет, бегите к ней. А я уж сама справлюсь, да только ежели папаша или другой застанут меня тут, убьют точно. Тсс!» Она помолчала секунду, напряженно глядя в ту сторону, где, как она думала, оставалась Мэри Квинс. Потом шепотом продолжила. «А теперь запомните, что скажу вам, будете держать про себя. Не говорите той и никому на свете. Смотрите, ни словечко не говорите из того, что я скажу. Ни словом не обмолвлюсь. Продолжайте. Видели Дадли?» «Кажется, я видела, как он поднимался по лестнице, на мельнице». «Ага, это он. Он дальше тот Кастера не ездил. Он Фелтрами потом оставался». Теперь побледнела уже я. Мои худшие предположения подтвердились. Глава 21. Я вступаю в сговор. «Это такой поганый человек! Ой, мисс Мот, мисс Мот! Недоброе дело держит их вместе. Его и папашу моего. Вы ж смотрите, вы обещались помалкивать. Ох, недоброе! Тайком свою задумку обговаривают и покуривают на мельнице. Папаша-то не догадывается, что я его раскрыла. Они меня не пускают в город, да Брайс сказал мне. Брайс знает, что это Дадли там. И уж до хорошего они не додумаются. Против вас злое замышляют, я так понимаю. Страшно вам, мисс Мот?» Я чуть не лишилась чувств, но овладела собой. «Не очень, Мэг. Продолжайте. Ради бога, скажите, дядя Сайлос знает, что он здесь?» «Они, мисс, расходили к нему, мне Брайс говорил. Раз, во вторник было. Просидели у него с 11 вечера до полуночи. Прокрались туда и обратно, будто воры. Боялись, как бы я их не увидела». «А откуда Брайс знает, что они злоумышляют?» «Плохое?» — спросила я, чувствуя, что холодею с ног до головы. Без сомнения, смертельно бледная от страха, я, тем не менее, выражала мысли абсолютно связно. Брайс сказал мисс, что видел, когда Дадли плакал, а лицо у него было аж черное. И говорил моему папаше: «Я не такого сорта, я не могу». А папаша ему: «Кто ж такие дела с охотой делает? Да только куда ты тут денешься? Твой старикан на тебя сзади с вилами, куда денешься?» Потом папаша припомнил про Брайса-то и крикнул Брайсу: «Чё тут шатаешься? Пошел с клячами к кузнецу, ну-ка!»